На звонок никто не откликнулся, и, достав колечко с ключами, Толь отпер дверь. Не скрою, что все утро был занят уборкой, но успел сделать далеко не все, — произнес он и зажег свет. На круглой вешалке висела шуба черного сукна, подбитая рыжей лисой, многопудовая шуба, в которой, как в фамильной люльке, набралась тепла, выросла и окрепла едва ли не вся династия Толей. Коридор был долог, и по обе стороны его стояли шкафы с книгами, закрывая стены от пола до потолка. Полагаю, кощунством выставлять книги в прихожую, но был вынужден это сделать, иначе сам бы очутился в коридоре, объяснил хозяин, заметив, что книжные шкафы привлекли внимание гостей. Меня размеры квартиры устраивают, а вот у книг иное мнение. Они прошли в конец коридора и оказались в комнате, которая раньше могла быть в доме Толи и гостиной. Точно апоплексия охватила этот дом на каком-то жестоком рубеже, и все разом остановилось, где стояло. И полудюжина гарнитурных стульев, и кресло, и полукресло, и диван, и ломберный стол с ветхим зеленым сукном, разве только большие напольные часы с медной тарелкой циферблата и медной бляхой маятника не охватило оцепения. Часы продолжали идти, отсчитывая в середине века 20-го же медленнее с придыханием допотопные секунды, какими они были в середине века 19-го. Смотрю на Александра Николаевича и глазам своим не верю. Учитель! Вдруг обратился Гавуа к Тамбиеву. Ну, мог представить его директором банка, президентом лесоконцерна, ну, наконец, хозяином донецкого антрацита, но учителем? Моего воображения на это не хватило. Не мог представить, чтобы вот этакий дом с его предприимчивостью, с его, простите меня, конвенционным даром, с его страстями родил учителя. Я ведь знал Николая Самойловича. И хватка его железная мне была известна. И вдруг акула родила кроткого дельфиненка. Аномалия, какой природа не ведает. Ты думаешь о своей школе? Так, Сашенька, — попросил он, обратившись к хозяину. Представь, я думаю о школе, — признался Толь и покраснел. Я думаю, почему я пренебрег всем, что было традициями этого дома и стал учителем? Нет, не потому, что подули иные ветры и погода переменилась. Меня увлекла сущность того, что есть учитель и дети. Даже больше того, суть того, что есть дети. Вот подходит ко мне мальчишка и говорит: «Александр Николаевич, послушайте, прилетают сегодня три моих лисенка и говорят: мама, ты должна вернуться к нам». Но с точки зрения здравого смысла, у мальчишки явно послабли пружинки. На самом деле иное. У тебя ослабли эти самые пружинки, если ты так думаешь о ребенке. Даже смешно, как ты, став взрослым, мог в такой мере забыть, что есть мир детства. Это прежде всего мир, в который переселила ребенка его фантазия. Кстати, она ничего общего не имеет с фантазией взрослого человека. Взрослый, отдавая себя во власть фантазии, ни на минуту не расстается с землей. Именно фантазируя, он особенно твердо чувствует землю под ногами. Ребенок, отдавшись фантазии, напрочь отрывается от земли. Поэтому, когда малышка говорит мне, что крылатые чада ее в образе лисят, зовут ее к себе, я, чтобы не разрушить мир образов, должен ответить: лети к своим лисятам, детка, лисят нельзя оставлять одних. Окажись я на секунду человеком ума здравого, и дай понять ей, что ставлю под сомнение существование ее крылатых младенцев, а для нее не учитель, и, простите меня, не человек. Мы не поймем друг друга ни сегодня, ни завтра. Он говорит, а Тамбиев думает, что творится в душе Галуа, слушающего рассказ Толя о мальчишке, крылатых лисятах. Не уподобился ли сам Толь мальчишке? Ну, действительно. Что может сравниться с аномалией, которую наблюдает сейчас Галуа? Можно ли представить, чтобы Толи с их предприимчивостью, их комбинационным даром, с их страстями, и жаждой обогащения родили кроткого дельфиненка. Дело, в конце концов, и не в толях. Если взглянуть на Александра Николаевича из мира жестоких страстей, в котором жил и все еще живет Галуа, каким выглядит отпрыск толей и какова его реальная цена на этой грешной земле, его способность создавать реальные ценности и что есть эти ценности реальные –